Рано ли вы завтра отправитесь на службу? В 11. А в 10 приезжайте ко мне. Будем вместе завтракать. Да нельзя ли не ходить на службу вообще? Юлия, милая, нельзя, к сожалению. Отечество, долг. А вы скажите вашему начальнику, что вы любите и любимы. Неужели ваш начальник никогда не любил? Да, Александр, ваша тетушка произвела на меня дурное впечатление. Я воображала, что эта пожилая дама нехороша собой, так что я запрещаю вам часто бывать у нее, слышите? Хорошо, хорошо, милая. Недолго нам так осталось с вами прощаться. Какую мебель вы хотите себе в кабинет? Я не знаю, Юлия, может быть, орехового дерева с синей бархатной покрышкой. Это будет очень мило. Да. Я поставлю свое кресло недалеко от вашего письменного стола. Буду сидеть в нем все время и смотреть на вас, как вы работаете. Не правда ли это будет необыкновенно? Любимая, я часа без тебя не могу прожить. Тогда не уходи. Я не могу, милая. Тогда останься. Отечество, долг, дорогая. Однажды вечером Александр нашел у себя на столе записку от дяди. Петр Иванович благодарил его за дружеское усердие и звал зайти. На другой день Александр явился. В гостиной он застал одного дядюшку. Лиза, поторопись, я голоден. Александр. Здравствуйте, дядюшка. Ну, здравствуй, здравствуй. Я скромничал. Не могу. Ох, какой ты человек. Суркова говорит, будто тут Тафаевой с утра до вечера сидишь. Врет, поди. Нет, я действительно иногда хожу. Иногда, это же разница. Вот ведь он какой врун, а? А еще он говорит, будто ты и букеты каждый день носишь. Теперь зима, чего это стоит? Действительно иногда носил, это правда. Опять-таки иногда. Ты мне пришли счет за букет, это с меня будет. Дядюшка. Лиза, поторопись, я голоден. Мы им обедать не желаешь ли с нами? Нет, благодарю вас, дядюшка, у меня сегодня переписка, переводы. Извлечение, понятно. Лизонька. Да, Александр, здравствуйте. Мадам. Ох, родственные души. Ну что ж, порыдайте друг у друга на плече, только недолго, я буду ждать в карете. Я голоден, Лиза, поторопись. Ну что, Александр? Вы снова влюблены. Да. Как прежде? Нет, мадам, гораздо полнее. Вы знаете, я уже теперь не задыхаюсь, как животное. Я способен спокойно осмыслять свою любовь. И от этого она может быть тише, но зато полнее, да. Шире. Вы знаете, какая разница между той и Юлией? Господи, сколько мне разных достоинств. Например? Ну, я не знаю, например. Например, она любит меня. Александр, конечно, это много, очень много. Мадам, да? Я хочу, чтобы вы поближе познакомились с ней. Обязательно. Дело в том, что я собираюсь жениться. Как, уже жениться? Да. Александр, она будет счастливейшая жена, но не надо спешить. Я с ней познакомлюсь, примусь за дело. Дайте мне слово, что вы не будете спешить. Хорошо, мадам. Александр. Я во всем буду слушаться только вас. Хорошо. Только вас. Ну. Идемте, мадам, идемте. Потому что, дядюшки, пищеварение гораздо важнее наших с вами разговоров о любви. Вы так думаете. Идемте, Александр. Идемте, мадам. Прошло время. Александр стал размышлять, задумываться. Магический круг, в который заключена была его жизнь любовью, местами разорвался. В дурном расположении духа сидел он однажды вечером у Юлии. Боже ты мой! Как я его люблю! Господи, что же это за любовь? Какая-то вялая, сонная, без энергии. Эта женщина поддалась первому чувству без борьбы, без усилий, точно жертва. О чем вы там думаете? О вас. Сядьте поближе. Скоро вы будете моим мужем. Скоро все-все станет ваше. А ведь не будь меня, точно так же полюбила бы Суркова. По-моему, это просто безнравственно. Вы будете владычествовать в этом доме, как у меня в сердце. Господи, все-таки как весело, как приятно гулять одному. Пойти, куда захочется. Зайти туда, сюда, остановиться, прочитать вывеску. Очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Нет, свобода все-таки великое благо. Свобода в высоком, обширном смысле этого слова. Это ведь и значит гулять одному. Что с вами, Александр? Вот пристала ты. Почем я знаю? Вам скучно, да? Скучно. Скучно. Скучно. Нашла ведь слово-то скучно. Скучно, господи, да что же мне делать-то? Ну, что такое в самом деле с вами сегодня, Александр? Ну, скучно вам, да скучно. Да что вы, ничуть. Куда вы? Домой. Ну, рано еще, нет 11 часов. Вы знаете, Юлия, я нынче должен писать к маменьке, я давно не писал к ней. Как давно? Вы 3-го дня писали. А сегодня мне просто хочется спать. Я нынче мало спал. Как мало спали? А давеча утром сказали, что спали 9 часов, и оттого у вас еще голова разболелась. Ну, правильно, вот у меня болит голова, от этого я и еду. А после обеда сказали, что голова прошла. Юлия, милая, какая же у вас память-то? Это же несносно, поймите. Мне просто хочется домой. А разве здесь вам нехорошо? Ну, что у вас там дома? Дела, дела, Юлия. Конечно. Катание на горах и обед у Дюме – это, конечно, очень важные дела. Позвольте, вы что, присматриваете за мной, что ли? Так я этого не потерплю, вы же знаете, Юлия! Что вы! Просто еще очень рано. Сядьте, поговорим. Ну, пожалуйста, пожалуйста, только поскорее. Ну-с. Вы меня уже больше не любите? Юлия, милая, это же старая песня, ну полно. Как она вам надоела? Нет, это несносно. Ну мало ли вы мучили меня. Я вас мучила? Нет, это вообще нестерпимо, я ухожу просто. А я не стану, не стану. Ну смотрите, уже я улыбаюсь и нет слез. Ну только не уходите, сядьте, прошу вас. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, только поскорее. Я прошу вас. Оставьте меня. Куда же вы? Ну, ведь вы сами только что сказали, чтобы я ушел. А вы и рады бежать, да? Сядьте. Я прошу вас. Я хочу сказать вам 2 слова. Пожалуйста. Только я тороплюсь. Ну-с. Я отомщу вам. Я отомщу вам. Вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины? Нет. Я вас так не оставлю. Я вас буду всюду преследовать. Вы никуда не уйдете от меня. Поедете в деревню. Я за вами. Поедете за границу, и я туда же, везде. Всюду я буду преследовать вас. Слышите? Я отомщу вам. Я отомщу. Мне все равно, какова теперь не будет жизнь моя. Мне больше нечего терять. Но я отравлю и вашу. Я отомщу вам. Отомщу. Александр, скажите, что... У меня есть соперница, да? Есть. Но не может быть, чтобы вы так просто оставили меня. Ну, говорите. Есть, да? Ну, хорошо. Я найду ее. И вы увидите, что я с ней сделаю. Вы не будете рады жизни. С каким бы наслаждением я услыхала теперь о вашей гибели. Я бы сама убила бы вас. Юлия, милая, если бы вы только могли себе представить, как это все глупо и нелепо. Не покидайте меня, не покидайте меня. Что я буду теперь делать? Я не вынесу разлуки. Я умру. Не покидайте меня. Не покидайте. Юлия. Нет. Не любите, да? Не любите. Ну тогда исполните ваше обещание. Женитесь на мне. Будьте только со мной. Вы будете совершенно свободны. Делайте, что хотите. Даже любите, кого хотите. Только чтобы я иногда, хоть изредка, хоть на минуту могла видеть вас. Юлия! Не покидайте меня! Ушел! Прошло полгода. Александр постарел, стал пить, забросил дела, перестал бывать у Петра Ивановича. Однажды Елизавета Александровна с Петром Ивановичем навестили его. Что с вами, Александр? Что случилось? Почему вы у нас перестали бывать? Больше полугода? Нету надобности. Ходят слухи, что ты стал много пить вина, Александр. Теперь меньше. Я слышал, будто у вас Иванов выходит. Выходит. Отчего же не ты на его место? Не удостаивают. Надо хлопотать? Не надо. Тебе, по-видимому, все равно? Все равно. А самолюбие? А у меня его нет. Тебя в третий раз обходят. Все равно, пусть. Однако, что должен сделать хоть какую-нибудь карьеру? А вот я очертил круг своей деятельности. Вот здесь вот я хозяин. И вот здесь моя карьера. Это лень, Александр. Может быть. Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше. Твой долг призывает тебя к благородному труду. Дядюшка, что ж так дико заговорил, а? Не для меня ли? Это напрасный труд. Разве это жизнь, Александр? По-моему, та жизнь, которой вы живете, вот это вот не жизнь. Стало быть, я прав. Да ты, Александр, разочарованный, я вижу. Петр Иванович! И практический опыт научили меня. Да, он очень виноват. Много, много виноват. Но вы могли его не слушать. Я был молод, а он был опытен. Слышишь? Ах, поясница болит. Это вроде знак отличия у деловых людей, поясница. Александр, вы должны жениться. Вы... У вас есть талант литератора. Есть. Тетушка, За что же вы бьете лежачего? Это ты во всем виноват, Петр Иванович, ты. Я? Ты. Это мне нравится. Я научил его ничего не делать и пить вино. Нет, ты смешал его понятия о жизни. Не о чем удивляться. Все превратилось в нем в сомнение, в хаос. Он верил в любовь, в дружбу, в святость долга. А сейчас он ничему не верит. Жить бы ему при царе Горохе. Он верил в самого себя. Ах, поясница болит. А ты безжалостно разрушил его мечту, веру в свой талант. У него его не было, Лиза. Был талант, был. Только требовал поддержки, а не насмешки и брани. Чему удивляться, что он пал духом? Ты никогда не мог понять, ты не хотел понять его. То, что годится и нравится тебе, другому, третьему, не нравится, не годится ему и другим. Нравится мне, другому, третьему. Чепуха, Лиза, будет. Ты даже побледнела. Тебе нехорошо, что с тобой? Не тревожься обо мне, я здоров совершенно. Да ты посмотри кругом. Разве я один так думаю и действую? Чего я от него требовал? Не я все это выдумал. Кто же? Век. Так и надо слепо следовать тому, что выдумает твой век. Так все и свято, все и правда. Все и свято? Да неужели свято то, что нужно больше рассуждать, чем чувствовать? Да. И правда то, что нужно свое дело любить больше, чем любимого человека. Это всегда было правдой. Ох, поясница болит, поясница. Не могу. Поясница. Хорош век. Нечего сказать. Очень хорош, моя милая. Очень хорош. Посмотри кругом. Всюду разум, причина, постепенность и отсюда успех. Ты посмотри на нынешнюю молодежь, как все кипит умственной деятельностью, энергией. Как ловко и легко они расправляются со всем этим вздором, что на вашем языке называется волнениями, страданиями и черт знает чем. Господи, неужели тебя, Александра, не жаль? Не жаль. Неужели не жаль? Не жаль. Вот если бы у него болела поясница, я бы его пожалел. Дядюшка! Ну, неужели вы никогда не поймете, что ваша, как вы сами считаете, суровая правда есть на самом деле ложь? Но это железная ложь, и я не могу ее разбить. Это, Александр, правда? И вот поэтому-то ты не можешь разбить ее. Нет. Да. Нет.